Это отец деревьев. В нем обитает дух моего народа. Он наказывает виновных и дарит удачу тем, кто не нарушает заветов предков». Элия сложила руки у груди и шагнула вперед, собираясь опуститься на колени. «Не надо этого делать», — сказал Роман, осторожно придерживая девушку за локоть. «Настоящие боги не требуют поклонений и никогда не грозят карой. Если я и вынес из своих странствий какую-то мудрость, то она именно в этом». «А они есть? Ты их видел?» «Кого?» — не понял Роман. «Настоящих богов». «Они всегда ускользают, но они есть, потому что они с нами, вместе с надеждой и вместе с тем чувством, которое соединило нас. Люди разошлись далеко по разным мирам. Они раздвинули горизонты всей Вселенной, но от этого в сущности ничего не изменилось. Потому что каждый раз, когда нам казалось, что последняя дверь открыта, вспыхивала за далекой недостижимой линией горизонта новая радуга, возникала новая тайна, за которой почти всегда прятались новые боги. И, возможно, все они лишь отражение одного и того же». «Я не понимаю тебя. Дух этого дерева покровительствует всему живому, что существует в нашем мире. Мы не считаем его богом. Скорее, это наш друг». «Я знаю. Тем более он не нуждается в твоем поклонении». «Откуда ты это знаешь? Ты чувствуешь это? Слышишь голос?» «Я не могу объяснить, но, по-моему, это так». Элия прижалась к нему, и в прохладе ночи Роман ощутил теплоту ее тела и понял истинную цену этой мимолетной ласки. «Пусть будет так, как ты захочешь. Отец говорил мне, что в этом месте устами людей говорят иногда сами боги». Она замолчала, и только сейчас, отрешившись от своей странной задумчивости, Роман неторопливо снизу доверху осмотрел дерево. Теперь оно не показалось ему таким огромным, как с первого взгляда. Ствол, невысокий, скрученный во множество узлов, скрывал в себе странные лица невиданных существ. Роману почудилось в них некое движение, словно дерево, увидев его, усмехнулось. Возможно, то была всего лишь игра лунного света и глубоких черных теней, прятавшихся меж складок коры лесного великана. Его корни углубились своими концами в воду озера. Казалось, какое-то гигантское существо прилегло отдохнуть на берегу, опустив усталые лапы. Но самым удивительным была крона дерева. Невысокая, с тонкой прозрачной листвой. С первого взгляда она ничем не отличалась от кроны обычных деревьев. Но теперь он разглядел в ней несколько уплотнений, похожих на гнезда больших птиц. Там таились лепестки огромных цветов. Снаружи они выглядели зелеными, но сторона, обращенная внутрь, полыхала царственным пурпуром. Формой они напоминали ему цветы лотоса. Лишь сейчас он понял, где был источник опьяняющего аромата, заполнившего весь лес. Он стоял уже рядом со стволом. Лица дерева приобрели вдруг четкость и определенность. Их было несколько, обращенных в разные стороны. А внизу, между корней, травы и камней, улыбались толстые губы лесного царя.